«Одна для меня и боя». Ху Фэйцинь подошел к столу, что стоял возле стены, и положил на него коробочку, полученную от Шуэ. Крылья носа Юнгуаня дрогнули. Сладковатый запах он узнал сразу. «Так ты получил их?» — проговорил вечный судья, протягивая руку. Ху Фэйцинь накрыл коробочку ладонью. «Без обид, владыка, но я попросил бы тебя ничего больше не трогать в небесном дворце». Юнгуань фыркнул и притворился, что вытянул руку, чтобы расправить рукав. Наставник Угвэй угрюмо спросил. «Могу я взглянуть?» Ху Фэйцинь прикрыл лицо рукавом и открыл коробочку. «К чему такие предосторожности?» — удивился Юнгуань. «Не так уж они ядовиты. От запаха ягод ничего не сделается». «Мне не нравится этот запах», — сказал Ху Фэйцинь, отчаянно стараясь не чихать. «Генерал Ли, поставьте рядом с ними благовония». Ли Цзэ тут же исполнил его повеление. Принес на стол курильницу и поджег ароматическую палочку. Горьковатый дымок заструился вокруг, перебивая ядовитую сладость ягод. Ху Фэйцинь отвел руку от лица и вздохнул с облегчением. «А-а-а!» — осенило Юнгуаня. «Лисье обоняние». Наставник Угвэй, вытянув по черепашьей шею, долго разглядывал ягоды пробуждения. В небесных записях они были лишь упомянуты. Ни описания, ни тем более изображения ягод не существовало. Наставник Угвэй подумал, что следует пополнить небесные трактаты, и в мыслях набросал необходимую вставку. «Ягоды крупные, похожие на виноград, яркого желтого цвета, с приторным запахом». «Это ягоды пробуждения?» — спросил он вслух. «Вне всяких сомнений», — подтвердил Юнгуань. «Хватило бы и одной». «Фэйцинь, зачем ты взял две? Хотел заполучить в небесную сокровищницу адскую диковинку?» Ху Фэйцинь поглядел на него, чуть наклонил голову на бок и спросил. «Ты полагаешь, я позволил бы Сюаньзе съесть не весь что, не проверив это?» Юнгуань выгнул бровь, мысленно повторил сказанное Ху Фэйцинем и тут же вскинулся. «Ты ведь не собираешься съесть одну сам?» Ху Фэйцинь утвердительно кивнул. «Одна, для меня и Байэ. Я обещал вернуть ему память». «Что?» — разом воскликнули наставник Угвэй и вечный судья. «Фэйцинь, это плохая идея», — беспокойно сказал Юнгуань. «Ты говоришь, великий ничего не помнит? Пусть так и остается. Зачем дергать за усы спящего тигра? Нельзя позволить ему вспомнить все и обрести силу. Он уничтожит твою душу и воцарится в твоем теле». «Не сделает он этого», — возразил Ху Фэйцинь. «Баэ мне обещал». «Баэ, а не великий», — возразил Юнгуань. «Фэйцинь, ты не знаешь, что он такое на самом деле. Он...» «Поэтому я и хочу узнать», — прервал его Ху Фэйцинь. «Я все продумал. Мы разделим эту ягоду напополам. Половину съем я, половину Баэ. Так я смогу увидеть то же, что и Баэ». «Откуда такая уверенность?» — поразился вечный судья. «Ягоды пробуждения не возвращают чужую память. Если ты что и вспомнишь, то это будет твоя прошлая жизнь, а не его». «Мою прошлую жизнь я и без того помню», — возразил Ху Фэйцинь. «Баэ теперь часть меня. Я увижу то же, что и он». «Нет-нет-нет!» — запротестовал Юнгуань. «Великое равновесие будет в опасности, если что-то пойдет не так». «Мне не нужно спрашивать чьего-то разрешения», — напомнил Ху Фэйцинь. «Как я уже заметил, моя воля одинаково хорошо действует и на небожителей, и на... сущностей». «Твоя воля? Это не твоя воля!» — взбеленился наставник Угвэй. «Ты черепаший сын! Даже не понимаешь, что говоришь словами великого!» «Я не настолько глуп», — суховато возразил Ху Фэйцинь и ногтями взял одну ягоду из коробочки. «Ху Фэйцинь», — зло сказал вечный судья. «Если великий захватит тебя, я лично впишу твое имя в списке смерти». «Я не позволю тебе причинить вред Тяньжэню», — сурово сказал Ли Цзэ, кладя руку на меч. «Заткнитесь оба», — велел Ху Фэйцинь спокойно и ногтями разломил ягоду надвое. По его пальцам потек полупрозрачный сок, похожий на живицу. Внутри не оказалось ни косточки, ни семян. Мякоть была волокнистая, будто он разодрал надвое кусок сырого мяса, а не разломил ягоду. Ху Фэйцинь потянул носом. Теперь ягода ничем не пахла. «Интересно, на вкус она тоже никакая?» — машинально подумал Ху Фэйцинь. «Еще не поздно остановиться!» — воскликнул наставник Угвей. «Черепаший ты, сын! Нам действительно придется убить тебя, если Великий пробудится!» «Бэ!» — позвал Хуфэйцинь, кладя половинку ягоды на левую ладонь, а другую поднося к губам. «Мы должны съесть их одновременно». «Как он вообще может что-то съесть?» — пробормотал Юнгуань, невольно проникаясь любопытством. На ладони Хуфэйциня вспыхнуло темноватое пламя. Подобралась к половинке ягоды и застыла в ожидании, готовая в любой момент поглотить угощение. Хуфэйцинь, помедлив, сел на стул, пробормотав. «На всякий случай. Не хотелось бы разбить голову об пол. Он ведь не знал, что случится, когда ягода пробуждения будет съедена. Лучше перестраховаться. Не волнуйся, я не позволил бы тебе упасть. Мы ведь не знаем, что с нами станет после этого», — возразил Хуфэйцинь. «У меня нет коварных планов на твое тело». После паузы заверил его Бая. «Я знаю». «Ну, разом», — велел Хуфэйцинь вслух и вложил половинку ягоды в губы. Темное пламя тут же накрыло другую половинку и буквально втянулось вместе с ней в ладонь. Хуфэйцинь сглотнул, кадык его дернулся. «Да, на вкус никакая», — подумал он, погладив горло. Все с напряжением уставились на него. «Пока ничего особенного не ощущаю», — сказал Хуфэйцинь. «Может, на богов они не действуют?» — предположил наставник Угвей. И в его голосе слышалось облегчение. «Тогда вспомнит лишь Великий», — пробормотал Юнгуань. «Что ж, с ним легче будет справиться, если Фэйцинь остается в сознании». Не успел он договорить, Хуфэйцинь кашлянул и прижал руку к солнечному сплетению. По лицу его разлилась смертельная бледность. «Фэйцинь?» — всполошился вечный судья. Глаза Хуфэйциня широко раскрылись. Тело объяло ослепительный свет вырвавшихся духовных сил. Он запрокинул голову и откинулся на спинку стула. Руки его провисли вдоль тела. «Духовный всплеск?» — воскликнул Юнгуань пораженно. «Никогда не слышал, чтобы при этом случался духовный всплеск». Ослепительный свет вдруг померк, сменяясь темным сиянием. Нечто похожее Ли Цзэ уже видел во время Небесной войны, но сейчас тьма, окружавшая Хуфэйциня, была плотнее. Как круг по воде раскатилась по малому тронному залу невидимая волна Ци, опрокидывая ширмы и светильники. Тело Хуфэйциня напряглось, он сел прямо. Голова его вжалась сначала в левое плечо, потом в правое. Раздался характерный звук потрескивания воздуха в позвонках шеи. Так сделал бы человек, у которого шея затекла от долгого сна или неудобной позы. «Фэйцинь!» — позвал Юнгуань, чувствуя, как неприятный холодок прокатился по телу. Хуфэйцинь медленно открыл глаза. Из-под ресниц расплескалась кромешная тьма, в которой не было даже зрачков. Открыл глаза не Хуфэйцинь, а Великий.